Глава 14. За четверть часа Дмитрий, согласно указанию, набросал рядом горку камней. Муравьи все так же суетились и сшибались под гусеницей, и Дмитрий начал с паузами подбрасывать им по камню. Муравьи спотыкались, свирепели, щелкали жвалами друг на друга. Наконец, камней набралось порядочно, и тогда один крупняк, Ксеркс Акселерат, дотянулся до раскачивающейся добычи. Тонкая нить, рассчитанная на вес гусеницы, оборвалась, и ликующий муравей бегом понес лакомство к муравейнику. За это время Енисеев подготовил на второй магистрали кормушку с медом. Нить пока лежала на земле. Мимо вихрем промчался в заросли Дмитрий, очень разочарованный, что муравьи не научились строить пирамидки, как умеет даже карикатурная обезьяна, с первой попытки. Вскоре он приволок точно такую же гусеницу, даже рисунок на лапах совпадал. Возможно, подошла бы и другой породы, или хотя бы другого размера, но Дмитрий где-то слышал, недаром терся возле ученых, что в науке важна точность, потому даже подвесил гусеницу головой Зюит-Зюит-Вест, хотя Енисеев вряд ли мог сказать, где юг, где север. Кормушка с медом стояла на земле. Ксерксы карабкались друг на друга по головам, спеша полакомиться насыщенным раствором. Затем Енисеев начал поднимать приманку выше. Наконец, муравьи едва дотягивались, стоя на задних лапах, а передними цеплялись за край корыта. Когда кормушка оказалась еще выше, даже самые рослые обозленно забегали вокруг, вставали на цыпочки, пробовали подпрыгнуть. Умопомрачительный запах сводил с ума. Мед совсем близко, сладкий, концентрированный. Где-то через полчаса возбуждение начало спадать. Недосягаемая корыта с сиропом еще покачивалась над головами, но ксерксы проходили, не останавливаясь, только недовольно дергали сяжками. Возможно, объясняли, что мед зеленый. «Пора», — напомнил Енисеев, четко двигая губами. Он повернул Сашу за плечо, чтобы она видела его лицо, и повторил. «Пора». Саша с энтузиазмом начала выкладывать пирамидку из крупных кристаллов кварца. Иногда эти глыбы выскальзывали. Она работала одной левой рукой, но пирамидка все же росла. Муравьи часто задевали, натыкались. Енисееву все еще странно было, как замедленно, почти бесшумно, словно воздушные шарики, рассыпается горка из крупных каменных глыб. Саша гневно корила муравьев за несообразительность. «Глупые обезьяны и то!» А ведь они потомки древней цивилизации. Стыдно, где память предков? Нет гордости. Она показывала, что и как делать, суетилась, лезла под ноги. Наконец, один ксеркс обратил на нее внимание, аккуратно взял жвалами и выбросил в сторону от магистрали. Когда же она сумела выстроить пирамидку, первый же ксеркс, добравшийся до меда, набрался сиропа так, что брюхо раздулось, как у стельной коровы. Но горка внезапно рассыпалась. Муравей скатился на головы менее расторопным. А Дмитрий подвешивал над тропой уже пятую гусеницу. Вечером они собрались в пещере спальни лаборатории Енисеева. Дмитрий гремел. «Они дурнее не только мартышек, а? Червяк бы сообразил. Я сам становился на четвереньки, лазил вверх-вниз, наглядную агитацию проводил. Только на них никакие положительные примеры не действуют. На моих тоже». Убито подтвердила Саша. Ее лицо снова побледнело, вытянулось, как у кузнечика. Она тоже личным примером поднимала энтузиазм муравьиных масс, но в призывах затратила чересчур много нервной энергии. «Я все делал», — заявил Дмитрий обвиняюще. Его палец упирал в грудь мирмеколога. «Все, только что сяжками не шевелил». Енисеев предложил задумчиво. «Может быть, дело именно в этом?» «В чем?» — не понял Дмитрий. «В сяжках». «Пошевелим ими правильно». «Где я возьму сяжки? Приклею?» «Ладно, Енисеев, не остри. Я и руками могу сказать все, что хочешь, только бы поняли. А понимают только то, что уже знают. О жратве, добыче, погоде, неприятели». Енисеев сказал терпеливо. «Ребята, успокойтесь. Это муравьи. Не люди, даже не млекопитающие. У них другой отсчет времени». Если повторять наши эксперименты за дня в день, то через какую-то тысячонку-другую лет кто-то и положит песчинку. Их лица вытянулись, как в кривом зеркале. Енисеев засмеялся, сказал очень серьезно. Не исключено, что случится раньше, через 800, даже 500 лет. Личный пример играет исключительную роль. Дмитрий смотрел подозрительно. Мирмеколог явно вжился, начинает острить, повеселел. А вдруг не получится и через миллион лет? «Это еще вероятнее», — ответил Енисеев бодро. Он смотрел чистыми, честными глазами. Отрицательные результаты, естественно, бывают чаще, однако они почти так же важны науке, как и положительные. Дескать, такой путь бесперспективен. Не только вы, но и тысячи других ученых в мире уже не пойдут такой дорогой. И не только сегодня, но и в будущем, через сотни и миллионы лет. Все будут опираться на результаты негативного опыта Дмитрия Алексеевского. Дмитрий раздосадованно отмахнулся. Негативного. Я хочу позитивного. Ребята, наука должна быть точной. Это экстрасенсы могут выдавать желаемое за действительность. Только не мы. Ладно, поговорим завтра, у меня даже язык замирает. Спокойной ночи. Утром, едва выйдя из оцепенения, он заявил, разминая застывшее тело. Есть идея. Недаром говорят, что утро вечером мудренее. Дмитрий уже завтракал, с хрустом вгрызаясь в потрескивающую, как хитин, корочку жареного мяса. Саша каторжанилась, бегая по стенам, чтобы не натыкаться на жующего Дмитрия. «Ночью приходят идеи», — поинтересовался Дмитрий с сомнением. «А мне хоть стреляй над ухом, раньше хоть бабы снились, а при этом анабиозе всегда на нуле». «Вы с Сашей станете лидерами среди ксерксов. Не пугайтесь, только для дураков муравьи одинаковые. Самые смышленые — Стас Охотников. Но даже среди них есть лодыри, хитрецы, супермены, суперанты, то есть. За супермуравьями, суперантами, идут, им подражают. Вы должны стать этими суперантами». «Енисеев, а при таком холоде в голове ничего не повреждается?» «Дима», — укорил Енисеев мягко, — «сейчас ты рядовой. Неважно, что лейтенант. Или ты что-то круче. Здесь все на уровне полковников. А для муравьев именно ты станешь полковником». Дмитрий в задумчивости наморщил лоб. «А Сашка?» «Полковницей», — бодро ответил Енисеев. «Муравьев на всех хватит». С утра Дмитрий принес гусеницу. Саша наполнила корыто сиропом. На обеих трассах муравьи собрались кучками, суетились, перебегали друг по другу, звучно щелкали при столкновении панцирями. На первый взгляд они все казались одинаковыми, разве что одни крупнее, другие мельче. Затем Дмитрий обратил внимание на некрупного, но очень быстрого муравья. «Вон активист, смышленый и наиболее реактивный». Саша не поняла, почему Дмитрий с мирмекологом заулыбались, обменялись понимающими взглядами. 2 года назад, когда после экспедиции они проходили курс восстановительной терапии, все трое однажды улизнули прогуляться по Москве. Они с Дмитрием вырвались раньше, ждали Сашу. Народ в час пик двигался сплошным потоком, а у метрополя по крутой дуге устремлялся к арке метро. «Вон бежит Саша», — сказал Дмитрий очень уверенно. Крохотная фигурка сошла на проезжую часть, двинулась по прямой. Автомобили туда не заезжали. Экскурсионные монстры ушли, но пешеходы дисциплинированно делали огромный крюк. «Зрение у тебя», — восхитился Енисеев. «Не зрение. Вижу Сашкин характер», — засмеялся Дмитрий. «Она в группе раньше других реагирует на малейшие изменения. Видишь, сразу сообразила, что так можно. Активная и реактивная». Сейчас, переглядываясь, посмеивались. Глядя на Сашу, начинающую сердиться, Енисеев предложил. «Назовем этого муравья Сашей. Надо же как-то отличать». Саша оскорбленно вскинулась. Ее глаза полыхнули огнем. «Почему Сашей? Что за намеки? Где у меня Сяшки?» Дмитрий ласково обнял ее за плечи. «Это самый сообразительный и реактивный мураш. А какой красавец! Длинные лапы, что растут прямо из-под челюсти. Прямая спина, круглоглазый, хитрый, а низ брюшка...» Енисеев поспешил вмешаться. «Он из группы активных фуражиров-охотников. Это муравьиная элита. Каста в касте. Водит колонны пассивных фуражиров, посылает группами, быстрее всех сканирует обстановку». «И еще психованный», — добавил Дмитрий не кстати. «Чуть что разевает жвалы». Саша с сомнением следила за муравьем Сашкой. Как и Дмитрий, уже убедилась, что среди муравьев одни более, другие менее. Одни безрассудно бросаются на любого жука, другие пасуют перед тлями. Как-то их руководитель, этот странный Енисеев, чтобы показать разницу между муравьями, перегородил тропу широкой полоской отпугивающего запаха. Фуражиры, что возвращались в муравейник, скисли, остановились. Некоторые запаниковали, стали оглядываться, выворачивать шеи, словно ждали помощи. Наконец, на тропе появился некрупный и ничем не примечательный фуражир. Напоровшись на невидимую стену, точно так же остановился, ощупал сяжками воздух, а потом решительно перебежал через запретную полосу, удвоил скорость на уже знакомой дороге. Остальные, как овцы, обрадованно понеслись следом. «А вон того муравья», — вдруг сказала Саша настойчиво. В ее голосе появилась мстительная нотка. «Предлагаю назвать Димой. Я его давно заметила, но надо же как-то выделить. Муравей вполне положительный. На аппетит не жалуется, порочащих сведений о нем нет, по крайней мере, еще не собрано. Храбрец. С интеллектом не очень, но разве это порок? Скорее, достоинство. Мазохин же преуспевает». Дмитрий заорал, протестуя, но Енисеев с уверенной властностью клички утвердил. Саша, к тому же, забросила насчет дефицита юмора, и Дмитрий смирился, хотя остаток дня дулся на обоих. Дня через два песчинки под корытом чуть сдвинули. Муравьи, привыкшие делать по 2-3 рейда за сиропом, растерялись, снова закружились, сшибаясь лбами. Дмитрий оставил гусеницу без присмотра, пошел сочувствовать Саше. Ксерксы раздраженно бегали под кормушкой, наступали на глыбы кварца. Тут же топтался могучий Дима, которого Дмитрий все чаще чистил за несообразительность. Он все больше находил достоинств в неторопливом, крепко сбитом ксерксе, уже ожидая от него чуть ли не решения дифференциальных уравнений, которые, кстати говоря, сам решать не умел. Когда он помог Саше восстановить пирамиду на прежнем месте, их тут же отпихнул реактивный и сообразительный, быстро вскарабкался, напузырился сиропом. Подбежали другие, а положительный и не имеющий порочащих связей наполнился медом только пятым. Снова и снова разрушали пирамиду. Тут же на глазах суетящихся фуражиров восстанавливали. Где-то на 40-й попытке именно муравей Сашка взял жвалами глыбу кварца, пронес пару шагов и уронил в основные насыпи. На этом его помощь кончилась. Раздосадованные испытатели не могли понять обалдевшего Енисеева. «Да вы поймите», — шептал Енисеев внезапно пересохшими губами, — «это же похоже на сознательный акт. Нет, надо сотни раз проверить, мог сработать инстинкт, мог случайно, а если не случайно, тогда это переворот. Эпохально!» Дмитрий скривился, словно вместо сиропа хлебнул муравьиной кислоты. «Тоже мне переворот. Пойду лучше к гусенице. Мой тезка раньше меня сообразил, где интереснее». Он побежал за шестиногим Димой, к которому чувствовал симпатию. Саша повернулась к Енисееву, поинтересовалась нейтральным голосом. «Это в самом деле важно?» «Если получилось не случайно», — ответил Енисеев осторожно. Он в последнее время чувствовал себя стесненно с бравой десантницей, отводил глаза, непривычно тщательно подбирал слова. Пусть не такой интеллект, как у шимпанзе, но все-таки такой уровень обучаемости. Правда, еще никто не проводил здесь опыты. Саша сказала с готовностью. «Евпеичий Владимирович, вы не стесняйтесь, командуйте нами. Мы с Дмитрием двужильные, потянем». Енисеев отвел глаза от страшных шрамов на ее ногах, правой руке, сказал потухшим голосом. «Ничего особенного делать не надо. Пока что станьте активными муравьями». «Это как?» «Не мешает походить с ними на охоту». «Но только надо успевать все делать чуточку раньше, чтобы остальные привыкли к вашей активной роли и чтобы начали вам подражать». «Все сделаем». На станцию Дмитрий и Саша являлись к ночи. Утром исчезали раньше, чем к Енисееву возвращалось сознание. 2-3 раза в день они ходили с колоннами ксерксов на охоту. Затем Дмитрий продолжал обучать муравья Диму доставать гусеницу. А нетерпеливая Саша, покинув на время кормушку, убегала в центральную пещеру, где находились глубоко под землей камеры компанотусов. Муравьи стояли там плотной кучей, головами к центру. Никто не шевелился, даже сяжки почти не двигались. Здесь собралось около 500. И так они заседали, вернее, застаивали на своем вече уже 3-е сутки. Запах не менялся, сяжками не переговаривались. Обмениваются мыслями телепатически. Но Енисеев начинает дергаться при одном упоминании о телепатии. Может быть, он не прав, но Енисеев начальник. Надо, чтобы даже их мысли шли с его мыслями в ногу. Да и вообще приятно, когда твои мысли идут вместе с его мыслями, даже чуть-чуть следом. На третьи сутки в глубины муравейника спустился Енисеев, отыскал Сашу за наблюдениями. «Как дела?» Саша висела, растопырившись на потолке. Муравьи совсем застыли. В призрачном слабом свете от плесени и гниющей древесины походили на окаменевших чудовищ. Лицо девушки в том же слабом свете было бледным, глаза оказались темными провалами. «Я уже близка к разгадке», – прошептала она. «Остался шажок». «Не ты одна», – утешил ее Енисеев. «Аристотель был уже на полшажка, Карл Линней, Ниландер, Русский, Чашечников. Там Забелин вызвался тебя сменить». «Забелин?» «Да, товарищ начинает интересоваться не только лазерами, а ты займись наверху, а то Дмитрий вырвался на полкорпуса вперед». «Никогда не поверю». Идущий медленно, но без остановок, обгоняет резвого, но... «Да поняла, поняла».